На кае шлюхи окружают, а в это время на базе ночи сооружают. Парни химии опустят пару парашютов и будут прыгать все в окно, считая это круто. Отрастил бороду, с работы, сука, блять, уволили. Собачье сердце пожарил, почувствовал ее боль. На районе бедных доехали в магаз. Камшот разнимал буковки, получил в глаз. А мы выходим, и нам это нахуй не надо. Мы тут не местный, район наш совсем не рядом. С пакетом ебашу клей в заброшенном здании. Потом узнал, что сирийцы нас возглавили. Мир на все похуй, приехал в другой мир. По улице Горького, блювотной массе, гнилой сортир. Шлюхер с насморком кончал в рот, она захлебнулась. Связал в Кирову реку, она задохнулась. Мне похуй на продакшн, хотя я знаю, что мой. Когда настигла нищета, я банчил анашой. По центру города танцует фарух, друг. Не подозревая, что через час он будет труп. Ты нахуя прозрачную купил? Не было другой. Теперь я хуесос, я маску замутил. А ты неверный русский гой. Я вижу лубрикант и черенок от лопаты. Скоро тебя будет ебать Гоги косматый. Зайдет не сразу, с третьего разу. Подцепишь зелево заразу. Палка фаллической формы заходит туго. Он взял тебя за шею грубо. Ты не вырвешься, ведь он силен и могуч. На своем хую вертит стальной обруч. Его зовут Тагин итальянец. Он пудрит нос и убирает румянец. Он звезда славянского такси Русь. Я за Аллаха Путинки напьюсь. Любит пожилых дам расовый неверный азер. При апелляции использую лазер. Тагин потеет кислый сидя пятерки. Оголяет обрезанную шляпу на второй работе в коптерке. Оказалось, что Тагин это ящер рептилоид. Я понял, это по рваному пола Генри Ллойд. Не выкидуху хирург воткнул год назад. Теперь хожу с рубцом на гей-парад. Я и мои друзья, мы продолжим путь фарфура. Ебанула с гранатами радикальная фура. Мне выкидуху хирург воткнул год назад. Теперь хожу с рубцом на гей-парад. Я и мои друзья, мы продолжим путь фарфура. Ебанула с гранатами радикальная фура. Доброго времени суток, сынок. Сейчас говорится с низких семен. Ножом по стеклу, как разящий кулак. Мои рифмы текут, как Ниагарский водопад. Живу я с мамой, играю в Xbox. Что отношения с девушкой, доебал я их в рот. Мозги ебут и требуют многого. Так что правая рука спасает немного. Но вернемся к теме, такая беда. Религия захватила человека за два шага. Наивные хомяки кланяются иконам. А бородатые попы ебут детей без гандона. Я вспоминаю с улыбкой про 11 сентября. Бен Ладен взорвал две башни, такие дела. Хотел бы посмотреть, как горят пиндосы. Но я собрал свой портфель и одел кроссы. Мне бабушка в машине дала брошюрку. Ты ебальник от дресней попахивала на всю маршрутку. Она мило улыбалась, говорила: ну что, милок? Но мои волны позыва катили ее всю до ног. Но уровень растет и не стоит на месте. Слизывать молоко своей мамаши мы будем вместе. Она словно маленькая леди, а я рыжий пони. Не надо было ставить крокодила в анализоне.